Вам нужно будет встретиться с человеком, который предлагает эти документы. Он будет считать вас американцем, пусть так и считает. Главное — достать эти документы. Не особенно торгуйтесь. Мы готовы заплатить за них любую приемлемую сумму, лишь бы документы попали к нам. Они нас очень интересуют, Фрезер. Вы меня понимаете? Очень, подчеркнул он последнее слово. Встреча состоится через 2 дня в Гамбурге. Я все понимаю, сэр. Фрезер, окликнул его на прощание Страус. Что-то в его голосе заставило Дункана обернуться. «Я не сказал вам еще об одном обстоятельстве, и тоже очень важном. Литовское правительство создало специальный фонд для поиска своего исчезнувшего архива. И знаете, кому пообещали эти деньги?» Он не стал выжидать эффектной паузы. «Дронго». И добавил: «Теперь вы понимаете, что у нас действительно нет времени». Глава 6. Он прибыл в Москву рейсом Трансаэро. В последние годы эта молодая компания стремительно завоевывала все новые позиции, и он любил летать самолетами именно этой компании. Кроме прекрасного обслуживания, они отличались и своей кухней, а он чувствовал, как к 40 годам становится гурманом, получая удовольствие от этого столь объяснимого порока. В свою московскую квартиру Дронго приехал поздно ночью. Он не был здесь несколько месяцев. Повсюду лежал тонкий слой пыли. Раздевшись, он взял тряпку и начал стирать пыль, потом принял душ. При этом он продолжал думать о своем задании. Он понимал, что речь идет не просто об архивах маленькой Прибалтийской республики. Речь шла о самой возможности стабильного существования Литвы в тех условиях постсоветского пространства, в которых она должна была выживать. Документы, которые ему предоставил Хургинос, подтверждали их версию о вывозе архива из Литвы в августе 1991. Теперь следовало внимательно проанализировать предстоящую работу, четко продумать план действий. Документы из архива предлагали в Дюссельдорфе. Наверняка там не может находиться их основной владелец, иначе бы он не разрешил совершить сделку именно в Дюссельдорфе. Он обязательно находится в Германии. Такие документы не возят через границу, даже если она проходит внутри Шенгенской зоны. Значит, Савельев, если только это был действительно он, вывез документы в августе 91-го именно в Германию. Но почему в Германию? Легче было бы спрятать их где-нибудь поблизости, на Украине или в Белоруссии. Хотя нет, тогда в августе менялась только власть, а развал страны произошел позднее. Он был закреплен в декабре Беловежскими соглашениями. Значит, Германия. Как же он тогда провез архивы через 3 границы? Германия, получается, что его там ждали надежное убежище и надежный друг, который помог бы ему в первое время. Какой такой друг мог быть у полковника КГБ и его группы? И почему именно в Германии? В августе 91-го полковник КГБ...